«Здесь все в шоке», — ответила она. «Никто даже и не заметил, что ты скопировал и унес домой всю эту бодягу. Я собираюсь съездить на Торфихен-стрит, посмотреть, что там происходит». «Хорошая мысль. Столичный контингент отсылается в Лондон. Теперь, наверное, всех нас припахают». «Насчет себя сомневаюсь». «Правда, даже анархисты, кажется, в шоке. Из Гленнеглса сообщают, что там все успокоилось. У большинства только одна мысль — скорее бы домой». Ребус поднялся с кресла, подойдя к каминной полке, остановился. «В такое время, как сейчас, стремишься быть рядом с теми, кого любишь. Джон, ты сам-то там как?» «Да я в полном порядке, Эллен». Он провел пальцами по бутылке. Это был Дьюарс, напиток бледно-золотого цвета. «Езжай на Торфихен. Я тебе сегодня не понадоблюсь, а то я могла бы попозже заглянуть. Сегодня уже не до работы. А завтра?» «Это было бы неплохо. Тогда и поговорим». Он повесил трубку, положил обе руки на каминную полку и пристально посмотрел на бутылку. Он мог бы поклясться, что бутылка ответила ему таким же внимательным взглядом. Глава 20. В южном направлении шло много автобусов, и родители Шивен рассчитывали отправиться с каким-нибудь из них. «Мы ведь так и так завтра собирались ехать», — сказал отец, обнимая ее. «Но вы ведь так и не добрались до Гленнеглса», — заметила она. Отец чмокнул ее в щеку чуть ниже скулы, и на какое-то мгновение она снова почувствовала себя маленькой девочкой. Он всегда целовал ее в это место, будь то Рождество, день рождения, сообщение о полученной пятерке или просто так, в приливе счастья. Потом мать прижала ее к себе и шепнула на ухо: «Все это неважно». Все это рана на лице и поиски нанесшего удар полисмена. Разжав объятия, но все еще не выпуская ее из рук, мать сказала: «Теперь ты приезжай к нам, и поскорей». «Конечно», — пообещала Шивен. Без них квартира казалась опустевшей. Ей вдруг пришло в голову, что дома у нее почти всегда царит тишина. Нет, не тишина, ведь постоянно звучит музыка, работает радио или телевизор, а вот гости приходят нечасто. Никто не свистит, входя в прихожую, никто не поет в ванной во время мытья, никто, кроме нее самой. Она попыталась дозвониться Ребусу, но его телефон не отвечал. Телевизор работал, она не могла заставить себя выключить его. 30 погибших, 40, а может быть 50. Мэр Лондона выступил с проникновенной речью. Ответственность за теракт взяла на себя Аль-Каида. Королева глубоко потрясена. Жители пригородов, закончив работу, отправились в долгий пеший путь к своим домам. Шивен подошла к холодильнику. Походы матери по местным магазинам оказались более чем результативными. Утиное филе, бараньи отбивные, большой кусок сыра, натуральный фруктовый сок. Заглянув в морозилку, Шивен извлекла пластмассовый контейнер с ванильным мороженым. Взяла ложку и пошла назад в гостиную. Чтобы отвлечься, включила компьютер. Пришло 53 письма. Пробежав глазами по заголовкам, она поняла, что большую часть можно удалить, не открывая. Затем, вспомнив что-то, сунул руку в карман — компакт-диск. Она вставила его в дисковод. Несколько кликов мышкой, и перед ней пунктирный обзор событий. Стейси сосредоточила все свое внимание на демонстрантах, формируя своего рода досье для своего начальства в СО-12. Просмотрев 50 или 60 фотографий, Шивен наконец увидел родителей. Тедди Кларк пытался оттащить жену подальше от переднего края, а вокруг кипели страсти, поднятые дубинки, рты, разинутые в крике или в злобной гримасе, опрокинутые урны, летящие по воздуху комья грязи, вырванные с корнями цветы. А вот и палка, опустившаяся на лицо ее матери. Шивен в ужасе отпрянула от экрана, но усилием воли заставила себя смотреть. Палка выглядела так, словно ее только что подняли с земли. И держал ее не полицейский, а кто-то из протестующих. От удара мать пошатнулась, лицо ее исказилось от боли. Шивен провела большим пальцем по экрану, словно пытаясь прогнать боль. Сжимавшая палку рука была видна по плечо. Голова в кадр не вошла. Шивен вернулась на несколько кадров назад, затем стала смотреть дальше. Вот. Он завел руку за спину, чтобы спрятать палку, но она все равно была видна. Стейси сняла его анфас. В глазах веселье, улыбка гнусная, бейсболка надвинута на лоб, но это, несомненно, он. Парень из Нидри, главарь шайки, затесавшийся в толпу демонстрантов на Принцесс-стрит лишь для того, чтобы безнаказанно безобразничать. В последний раз Шивен видела его выходящим из шерифского суда, возле которого его ждал муниципальный советник Гаррет Тенч. Она вспомнила слова Тенча: «Несколько моих избирателей попали вчера в передрягу». Пальцы у Шивен слегка дрожали, когда она снова попыталась дозвониться до Ребуса. И снова он не ответил. Она встала и принялась бродить по квартире. Полотенца в ванной были аккуратно сложены в стопку. В мусорном контейнере на кухне лежала пустая картонная упаковка из-под супа, причем вымытая, чтобы не было запаха. Мелочи, напоминающие о матери. Шивен остановилась перед большим зеркалом в спальне и стала внимательно рассматривать себя, ища сходство с матерью. Ей казалось, что она больше похожа на отца. Она не открыла им правду о Сантал, да, видимо, никогда и не откроет. Снова сев за компьютер, она досмотрела оставшиеся снимки, а потом начала повторный просмотр, но на этот раз искала на фотографиях только одну фигуру — этой мерзкой мелюзги в бейсболке, футболке, джинсах и кроссовках. Она попробовала распечатать некоторые снимки, но увидела, что в картридже почти кончился тонер. Ближайший компьютерный магазин находился на Литуок. Поднявшись, Шивен сунула в карман ключи и кошелек.